Глава 19. Охотники за привидениями. Успеваю обернуться, как на меня наваливается привидение иного вида. Более темный сгусток эктоплазмы зеленоватого оттенка в форме кривой картофелины размером с матерого кабана. В роли конечностей выступают 4 щупальца, 2 верхних и 2 нижних. В центре безобразного в потеках, перетекающих словно плавающий гудрон, тела, раскрывается широкая щель пасти без зубов. Лизун, ты ли это? До более полной похожести не хватает глаз и языка. Поглотитель, эктоплазменная сущность срединного порядка, 16 уровень. Щупальца твари тут же обхватывают мои руки, а пасть тянется к моему лицу. Кожа испытываю очень сильное жжение, будто предплечье кислотой облили и бонусом подожгли. Но это лишь на краткий миг, ведь уже оборачиваясь, я приготовил новую порцию шоковой терапии. И сейчас нехилый такой разряд проходит по щупальцам. Призрак, передергиваясь и поджариваясь, тут же пытается отцепиться от меня. С видимым трудом ему это удается. Он старается отлететь подальше. «Хрен ты от меня уйдешь!» — выплевываю ему. «Протонного ружья для поимки привидений не имею, но могу жахнуть огоньком». Поток пламени выжигает эктоплазму существа. Но то все же шустро так смещается в сторону, а по пути пытается ухватить щупальцем Кешу. «Укуси меня в сраку!» Выдает, видимо, все же поумневший химероид, создавая огненную отрыжку. От яркой вспышки интерпретация лизуна отшатывается, отдергивая щупальца, зависает на миг в нерешительности. Ну да, какая неудобная и кусачая добыча для него. Ни додумать, ни свалить ему не дает Ктулху. Он поражает призрака сдвоенным ударом холода. Две ледяные сферы срываются с его щупалец и попадают по телу поглотителя. Эктоплазма промораживается, и тело твари сильно замедляется. Даже потеки перестают двигаться. Тут уже я не торможу. С двух рук пускаю молнии. Бью непрерывно, просаживая манну. Нас с поглотителем соединяют энергетические дуги, словно я действительно ловлю привидение протонным ружьем. Наконец, эктоплазма прожигается полностью. Поглотитель, эктоплазменная сущность срединного порядка 16 уровня, погиб. Так-то! Хостбастерс, сука! Доктора Рэй и Питер мной гордились бы. А как там дела у наших? Наши стоят и чешут затылки, смотрят на Леху. Тот глядит на щупальца, что его обвили. Руки парня проходят насквозь призрачное существо. Если бы энергетический вампир имел затылок, он бы тоже его почесал щупальцем, так как с его жертвой ничего не происходит. «Я не могу ничего с ним сделать», — пожимает Леха плечами. «Как и он тебе», — замечает очевидное Буги. Эктоплазменная сущность уже притягивается всем своим прозрачным телом к парню в безуспешных попытках выкачать энергию и жизнь. «Я бы проверил на этом привидении специальные снаряды, начиненные магией», — предлагает Пиздум. «По идее, магический заряд не должен повлиять на Леху». «Я ж говорил, не действует магия на меня», — сообщает парень. «Стреляй уже». «Жалко», — отвечает Гондон. «Мы их откладывали для крутых высокоуровневых противников». «Ну», — мнет Пиздум. «Мы же можем и вкачать по свободному очку навыков ветки способностей в магические снаряды и уже сами начинять обычные снаряды той или иной стихии». «Мы вообще-то!» — возмущается Гондон в то время, пока привидение так и продолжает попытки напитаться от Лехи. «Копили их, чтобы после 25-го вложиться в пробивающий насквозь выстрел, а так придется 3 очка потратить на проходные навыки». «Блин, везет им! У них ветки навыков, а мне приходится довольствоваться тем, что система пошлет. У меня даже в теле петуха была своеобразная ветка, а вот у Макса не было. Но он и долгое время без специализации бегал, или это проклятие его тела? У меня-то имеется специализация, или скитальцам не положена ветка? Вот несправедливость. Наконец, хоббиты заканчивают свой спор, решая, что, возможно, в будущем им все же не раз пригодятся наделенные магией снаряды, а заготовленных, что у них были, запас конечный. Пиздум вкачал в огненные снаряды. Гондона вовремя остановили, когда тот собирался вложить очко в морозные. Когда выйдем на территорию долины Студеного пика, мороз будет малоэффективен. Там у большинства тварей сопротивление к нему. Потому Гондон вложился в заряженные снаряды. Первые же выстрелы с помощью магических навыков приносят свои результаты. Они заставляют энергетического вампира отпрянуть от Лехи. Как и ожидалось, магия, задевшая тело парня, никак на него не воздействовала. А вот в теле эктоплазменной сущности выстрелы проделали нехилые дыры. Урон от снарядов хоббитов оказывается даже выше, чем мои удары чистой стихии. Обидно, но полурослики уровнем выше. Может, в этом дело? Насмерть обстреляв привидение, Гондон жалуется. «Теперь мана сильно тратится. На долгий бой ее не хватит. И теперь пробивающий насквозь выстрел будет не настолько крутым, как мы рассчитывали. Максимум будет пробивать 3 цели подряд». «Хватит жмотить значки навыков!» бросает ему Зак и спрашивает хоббита. «Это же навык пассивный». «Ну и...» — отвечает тот ему. «Теперь ты можешь магическим снарядом пробивать насквозь, а не обычным», — поясняет полудроу. «Теперь-то, раз и так очки потратили на проходные навыки в ветке, будет неплохо на 25-м и во взрывной удар вложить хотя бы одно очко», — задумчиво проговаривает Пиздум. «Каждый пробитый противник будет взрываться и ранить соседних». Хоббиты все продолжают обсуждать перспективы своих веток навыков. А я обращаю внимание на свои руки. В местах, где их обвили щупальца поглотителя, отсутствует кожа и изъедено мясо. Но кровь уже не течет. Регенерация постепенно излечивает раны и восстанавливает здоровье. Если энергетический вампир качает энергию и жизненные силы, то поглотитель поглощает плоть. Дела! В этот момент из-за камней выбирается Лиси, выглядящая словно побитая собака. «Как ты?» — спрашиваю ее. «Сильно из тебя высосали?» «Немного. Успела вырваться», — отвечает она. «Я тоже так могу. Ну, вытягивать жизненную силу и энергию из жертвы. Но это привидение выкачивает намного сильнее, и оно чуть не выпило меня. Так страшно. Мне еще никогда не было». «То есть их насос сильнее твоего?» — уточняю у нее. «Можно и так сказать», — поникает совершенство. Даже растекается своими жгутиками и нитями в некую кучку. «Значит, и рассчитывать в бою с привидениями на тебя не стоит», заключаю в конце. Кучка качнулась, словно печально вздохнула, или пожала плечами, или мне показалось. Итак, что мы имеем? Урон стихиями могут наносить я, хоббиты, Тулху и Кеша своей огненной отрыжкой. Лиси, Буги, Зак, Леха бесполезны. Хотя... «Ребят! Кто-нибудь из вас может вкачаться в магические навыки?» «Я изначально по другому пути пошел», — качает головой Буги. «Не вариант. Ну, если только через 4 уровня, если буду все очки навыков вкладывать в совершенно ненужную мне ветку». «У меня со стихийными проявлениями та же ситуация», — отвечает Закка. «Но магический навык имею. Ядовитые клинки». Полудроу выхватывает свои парные кинжалы. Красиво крутанув их в руках, заставляет те засветиться зеленоватым цветом. А потом меня обламывают его следующие слова. «Но яд на привидение не действует. Уже пробовал, когда энергетический вампир атаковал Леху». «М-дя». «Кеша!» — обращаюсь к своему питомцу, придавая себе тон жесткого и грозного военного командира. «Вот тебе боевая задача, боец! Охранять и оберегать этот бесполезный балласт!» Указываю пальцем на ребят и расплывшуюся кучку. «Эй!» — пытается возмутиться Закка. Резко прерываю. «Молчать, салага! Слушать батю! Чтобы защитить ваши тощие задницы!» Скосив взгляд на Буги, заминаюсь, но решаю не исправляться. «Вашему командиру, мне то есть, придется взять весь вражеский огонь на себя!» «Так это ты выпускаешь огонь, а привидения не могут», — поправляет здоровяк меня. «Ну вот, всю сцену испортил своей репликой». «Да какая разница?» — отмахиваюсь. «Короче, план получается у нас такой. Я иду первым. У меня, если что, получится встретить неожиданную атаку шоковым зарядом. Следом прутся братья-хоббиты, держа наготове свои магические навыки. За полуросликами чешет Ктулху. Если нападение придется с фланга, кракозю встретит той или иной стихией. На спине захваченного им скружа, ближе к заднице, едет грустная кучка, вернее, совершенство. Она вроде как и под защитой моего питомца и служит дополнительным инструментом маневрирования за счет своих жгутов. Этот скруж стал еще более страшным. Мне кажется, привидения, увидев такое чудо, сами в страхе должны разлететься. За Ктулху идут Буги, Закка и Леха. Последним перебирает лапами Кеша. Он прикрывает тыл. Вдруг кто сзади подберется. Химероид тут как тут со своей отрыжкой. Отпугнет тварь и даст время прийти мне на помощь. Балкон, идущий вдоль расщелины, через 20 шагов обломан. По нему не пройти. Остается пробираться по тонкому природному мосту из камня, что забирается вверх под крутым углом к центру пещеры. Вот по нему и карабкаемся, предварительно обойдя здоровенный полупрозрачный гриб. В некоторых местах мост довольно узок. Появляется страх сорваться и улететь в темноту пропасти. Но все проходят по этому участку успешно. Где-то в центре громадной пещеры мостик утыкается в утолщение, эдакий островок, из которого в разные стороны расходятся еще два мостика. На островке много светящегося мха, россыпь небольших грибков и один здоровый. Колышется зараза, заставляя тени играть. Еще к этим природным переходам под разными углами тянутся зеленоватые лианы. Это название первое, что в голову приходит. Одна такая идет от нашего островка куда-то вверх. С виду полупрозрачная и чуть подсвечивается изнутри, но моя ладонь спокойно ухватывает этот мягкий на ощупь, похожий на ножку гриба канат. Подтягиваюсь на лиане. Держит. Каждый подходит к этому канату, чтобы потрогать и проверить. А вот Лехина ладонь проходит сквозь этот полупрозрачный трос. Пока мы отвлекаемся на этот феномен, теряем бдительность. «А!» — вскрикивает за нашими спинами Закка. Обернувшись, видим, как щупальца энергетического вампира прижимают парня к ножке огромного полупрозрачного гриба. Они и выходят как раз из него. «Прости, но это для твоего же блага», — проговариваю я. И заряжаю в Закка заряд молнии. Не сильный, но его перетряхивает, а заодно и эктоплазменную сущность. Тварь отпускает полудроу и смещается в сторону от нас, проходя через гриб, словно он состоит из тумана. А ведь и его мы до этого потрогали. Руки насквозь не проходили. На ощупь ножка была как прохладная, наполненная водой грелка. «Еще два призрака!» — предупреждает Лиси. «Вампир и поглотитель!»